Итак, дамы и господа, мы переходим с вами к изучению макроэкономики. Посмотрите, тема 5 на слайде. Макроэкономические агрегаты, валовой внутренний продукт. Ну, давайте сначала еще раз вспомним, что, собственно, изучает макроэкономика. Микроэкономика, она что изучает? Поведение отдельных экономических агентов и их взаимодействие на отдельных рынках. А макроэкономика изучает народное хозяйство как единое целое. И вот важнейшей методологической особенностью макроэкономики является агрегирование, то есть обобщение. Макроэкономический взгляд на народное хозяйство различает в нем 4 обобщенных экономических субъекта. Это, посмотрите на слайд, во-первых, домашние хозяйства. Это все частные хозяйственные ячейки внутри страны, деятельность которых направлена на удовлетворение их собственных потребностей. Дальше макроэкономика выделяет предпринимательский сектор, то есть всю совокупность фирм, зарегистрированных внутри страны. Следующий макроэкономический агрегат – это государственный сектор. Он включает все государственные институты и учреждения страны. И, наконец, четвертый агрегат – это заграница. Заграница включает в себя всех экономических субъектов, и домашние хозяйства, и фирмы, и зарубежные государства, то есть всех субъектов, имеющих постоянное местонахождение за пределами данной страны. То есть 4 больших агрегированных экономических агента действуют в макроэкономике. Домашние хозяйства, фирмы, государства, заграница. Макроэкономическое агрегирование распространяется и на рынки. Макроэкономический взгляд различает 4 агрегированных рынка. Это рынок товаров, рынок труда, денежный рынок и рынок ценных бумаг. Значит, обратите внимание, в макроэкономике не существует рынка отдельно взятых товаров, отдельно взятого товара. Не существует рынка нефти, рынка пшеницы или рынка золота. В макроэкономике существует единый рынок, объединяющий все блага. На этом рынке продается и покупается общий объем, совокупный объем национального производства, общественного производства, валовой внутренний продукт. Поговорим о валовом внутреннем продукте. Валовой внутренний продукт, читаем определение, это рыночная стоимость всех товаров и услуг, предназначенных для конечного потребления и произведенных на территории страны за определенный период времени. Ну, если, чтобы представить себе валовой внутренний продукт, лучше всего представить экономику в виде гигантского супермаркета. В этом супермаркете выставлены все товары и услуги, произведенные за определенный период времени на территории данной страны. Все товары и услуги предназначены именно для конечного потребления. Вот в этом углу, например, атомные подводные лодки. В этом углу булочки. Там костюмы. Здесь автомобили. Там услуги врачей, учителей, артистов. Вся совокупность товаров и услуг, предназначенных для конечного потребления, формирует валовой внутренний продукт. Хочу обратить ваше внимание, что воловой внутренний продукт входит автомобили, но не входит сталь, не входит металл, который пошел на производство автомобилей. В воловой внутренний продукт входят именно товары, предназначенные для конечного потребления. Продукты, предназначенные для промежуточного потребления, в воловой внутренний продукт не входят. То есть входят автомобили, но не входит металл. Входят костюмы, но не входит шерсть, не входит ткань. Входит бензин, если он реализуется, если он продается автолюбителям. Это уже считается конечный продукт. Но стоимость нефти в воловой внутренний продукт не входит. Нефть – это сырье для производства бензина. Бензин входит, а нефть нет. Одна единственная необходимая оговорка. Стоимость нефти учитывается при исчислении волового внутреннего продукта в том случае, если нефть уходит на экспорт. В этом случае нефть представляет собой для нашей экономики конечный продукт. Теперь задача состоит в том, как измерить ВВП, воловой внутренний продукт. Существует три способа измерения ВВП. Чтобы лучше эти способы понять, опять вернемся к моему условному примеру с супермаркетом. В этом условном супермаркете выставлены все товары и услуги, предназначенные для конечного потребления и произведенные на территории страны. Как можно узнать стоимость всего этого ВВП? Ну, самый простой способ. Можно обойти условно все прилавки, переписать цены, умножить на объемы, потом сложить. Тем самым мы измерим ВВП по стоимости производства или производственным методам. Посмотрите. Первый способ измерения ВВП – по стоимости производства. Как еще можно измерить? Мы исходим из того, что если продукт произведен, он будет кем-то куплен. Если продукт произведен, но еще не куплен, здесь есть небольшой статистический нюанс его учета при исчислении ВВП. Но давайте сначала предположим, что все, что произведено, кем-то куплено. Значит, как можно в этом случае измерить ВВП? Можно, условно говоря, по истечении торгового дня снять кассу. Потому что если продукт кем-то куплен, то стоимость произведенного продукта равна сумме расходов всех потребителей. Итак, второй способ измерения ВВП – это по сумме расходов всех потребителей. Этот метод измерения ВВП называется методом конечного использования. И третий способ – по сумме первичных доходов или по сумме доходов всех участников производства. Это так называемый распределительный метод. На чем основан этот метод? Он основан на том, что если потребители заплатили какую-то сумму денег за купленный ими продукт, эти деньги никуда не исчезли. Они превратились в доходы тех, кто участвовал в процессе производства. Ну, смотрите, давайте вот такой пример, чтобы было, можно было, может быть, лучше это понять. Вы купили вот этот аудиовизуальный курс. предположим, он издан тиражом 100 экземпляров. Каждый экземпляр, предположим, стоит 100 рублей. Как можно измерить вклад этого курса в ВВП России? Можно посчитать как. 10, тираж 10 экземпляров или 100 экземпляров. Каждый экземпляр стоит 100 рублей. Значит, это конечный продукт. По стоимости, стоимость, его общая стоимость равна 10 тысячам рублей. Это первый способ. Это измерение ВВП производственным методом. Дальше. Этот курс кто-то купил. Можно что сделать? Сложить все расходы всех покупателей на покупку этого курса. Будет те же самые 10 тысяч рублей. А дальше что? Если вы за этот курс заплатили деньги, то эти деньги кто-то получил. Кто получил? Ну, например, я. Еще кто? Еще все те, кто участвовал в работе над этим курсом. Значит, ваши расходы на курс превратились во что? В доходы тех, кто участвовал в его создании. Вот и получается, что ВВП, еще раз повторяю, можно измерить тремя способами. Первый способ как? По стоимости производства. Второй – по сумме расходов всех потребителей. Третий способ – по сумме доходов всех производителей, участвовавших в его создании, в создании этого продукта. И если мы правильно используем все три метода, они должны дать один и тот же результат. Вот на этом рисунке я постарался все то же самое изобразить, все то же самое нарисовать. В центре у нас что? Валовой внутренний продукт. Это стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных на территории страны. Слева что у нас? Расходы всех потребителей. Мы выделяем в макроэкономике 4 основные группы потребителей. Кто у нас покупает товары? Кто у нас, условно говоря, стоит в очередях в нашем супермаркете? С одной стороны стоят кто? Домашние хозяйства, покупающие товары для личного пользования. С другой стороны стоят кто? Фирмы, покупающие товары для производственного потребления. Конечными продуктами для производственного потребления считаются станки, машины, оборудование, здания, сооружения. Их стоимость тоже войдет в ВВП. Кто еще стоит в очередях в нашем супермаркете? Государственные чиновники. Они покупают товары для государственных нужд. И, наконец, последняя группа покупателей. Это кто? Видите внизу? Иностранцы. По иностранцам мы покупаем, понимаем всех. И иностранные фирмы, и иностранные правительства, и иностранные домашние хозяйства. И получается, что стоимость произведенного ВВП равна чему? Стоимости расходов всех потребителей. Еще раз повторяю. Государства, домашних хозяйств, фирм и иностранцев. А дальше что происходит? Стрелки ведут вправо в сторону доходов. Это означает, что расходы одних превратились в доходы других. Коль скоро ВВП продан, свою долю получают кто? Наемные работники в виде оплаты труда. Капиталисты на вложенный капитал получают процент. акционеры получают дивиденды, владельцы земли получают ренту, а предприниматели получают прибыль. Вот это основные виды доходов. Данный рисунок как раз и предназначен для того, чтобы было понятно, что сумма, стоимость производства равна сумме расходов. То, что произведено, кем-то куплено. А расходы превращаются в чьи-то доходы. Мы видим здесь четыре основные группы покупателей и основные виды доходов в условиях рыночной экономики. А теперь вот какой есть важный нюанс. Вот в 92 году ВВП России составлял где-то 640 миллиардов рублей. А вот по итогам 2007 года он наверняка превысит 27 триллионов рублей. Означает ли это, что за такой срок ВВП вырос где-то в 47 раз? Что реально общественное производство выросло в 47 раз? Совсем нет. Ведь смотрите, ВВП нельзя измерять в штуках, или в тоннах, или в метрах погонных. ВВП может быть измерен только в рублях. Но товары-то разные. Их можно привести к единому знаменателю только с помощью рублевого измерения. А если это так, то на размер ВВП влияет с одной стороны изменение физических объемов произведенных продуктов, а с другой стороны изменение цен. И вот в связи с этим различают номинальный и реальный ВВП. Читаем определение на слайде. Номинальный ВВП – это ВВП, исчисленный в текущих ценах. И вот когда я говорю, что ВВП России в 92 году составлял 640 миллиардов рублей, а сейчас он составляет, скоро превысит 27 триллионов рублей, я говорю именно об изменении номинального ВВП. Почему изменяется номинальный ВВП? Под воздействием двух факторов. Первый фактор – изменение физических объемов производства. Второй фактор – изменение цен. А если мы не хотим учитывать изменение цен, мы хотим нивелировать изменение цен, мы хотим учесть только изменение объемов производства. Здесь нам придется исчислять реальный ВВП. Читаем. Реальный ВВП – это ВВП, исчисленный в постоянных ценах, за которые принимаются цены некоторого базисного года. Ну вот давайте, чтобы лучше это понять, опять же вернемся к нашему примеру с условным супермаркетом. Придем в этот супермаркет в каком-то году. Еще раз повторяю, здесь выставлены все конечные товары и услуги, произведенные в стране за данный год. Посмотрите в этот угол. В этом углу, допустим, стоят атомные подводные лодки. Две атомные подводные лодки, каждая стоит 1 000 000 000 рублей. В этом углу, допустим, 100 миллионов булочек. Каждая булочка стоит 10 рублей. В этом углу костюмы, там автомобили, там услуги и так далее и тому подобное. Что мы можем сделать? Мы можем умножить цены на объемы выпуска всех разных товаров, потом сложить результат, и что мы получим? ВВП, измеренный в текущих ценах, в ценах данного года. Придем в наш супермаркет в следующем году. Что изменится? Изменится, с одной стороны, объемы производства, с другой стороны, изменятся цены. Что мы теперь наблюдаем в этом углу? Раньше там были две атомные подводные лодки, каждая стоила миллиард. Теперь, допустим, одна атомная подводная лодка стоит 1,5 миллиарда. В этом углу раньше было 100 миллионов булочек, стоимость 10 рублей каждая, а теперь 200 миллионов булочек стоимостью 15 рублей каждая. Что мы можем сделать? Опять же перемножим объемы на цены, сложим результаты и в конце концов получим ВВП, исчисленный уже в новых ценах, в ценах нового года. Опять же, получим номинальный ВВП уже в новых ценах, в ценах нового года. Почему он изменился в сравнении с прошлым годом? А. Изменились цены. Б. Изменились объемы производства. А я хочу исключить изменение цен. Посмотреть, как повлияло на ВВП, как повлияло на ВВП только изменение объемов производства. Что вы мне посоветуете? Можно взять новые объемы выпуска разных товаров и услуг и умножить на старые цены. То есть посчитать, сколько бы стоил ВВП, если бы цены остались неизменными. В результате мы получили что? Реальный ВВП. Или ВВП, измеренный в ценах базисного года. Какой год берут за базисный? Это зависит от целей. Если мы хотим посмотреть, как изменялся ВВП, реальный ВВП, с момента начала рыночных реформ, за базисный год надо взять 91 год. С 92 года начались реформы. Если мы хотим посмотреть, как менялся ВВП в новом тысячелетии, надо за базу взять 2000 год. Ну вот теперь давайте, что закрепим это простым условным примером. Предположим, в экономике производится один единственный товар – булочки. Пусть в каком-то базисном году было произведено 100 булочек, и каждая продавалась по 1 рублю. В отчетном году произведено 50 булочек, каждая продается пусть по 4 рубля.